Мужчины, пока за закрытым занавесом крутилась сцена, меняя декорации, обсуждали пикантные подробности спектакля, а кое-кто из них и другой момент. «Смелые ребята, темный мастер дал запрет на сказки». «Только на новой сказке, маркиз, не забывайте». «А разве это не новая сказка, баронет?» «Ну, конечно, нет, она написана уже давно». А то, что эта замечательная труппа ее слегка подправила, никого не волнует. Все формальности соблюдены. Да, в таком варианте сказка — это что-то. Хозяин труппы — отчаянный смельчак, а режиссер просто гений. Кстати, как его зовут? Какой-то Гаврила Великолепный. Он же, кстати, и хозяин труппы заодно. Тут занавес снова зашуршал, и зрители уставились на сцену. Всех волновал вопрос, какими гениальными задумками и режиссерскими ходами порадует их труппа Гаврилы Великолепного. Гаврила ожидания зрителей оправдал. На этот раз страшный волк выскочил на сцену около домика бабушки Красной Шапочки, еще более всклокоченный, одной лапой держась за хвост, другой пытаясь выдрать из спины закрученную штопором косу. «Слушай, это не заяц, да? Это бандит какой-то! Хулиган!» — стонал Серж, выдергивая из спины косу. Повернулся к двери и застыл в прострации. На двери дома бабушки висел плакат. На плакате был нарисован злой страшный серый волк в кепке «Аэродром», а под рисунком красовалась надпись: «Его разыскивает стража». «Ох! Заметут волки позорные! Надо замаскироваться!» Не откладывая дело в долгий ящик, злой страшный серый волк сдернул с пугала лохмотья, натянул их на себя, выдернул из грядки морковку, грызнул с голодухи корнеплод, поморщился и только после начал стучать ногой в дверь бабушки Красной Шапочки. «Кто там?» — пробасила из-за двери бабушка. «Это я, твой внучек». «Дерни, деточка, за веревочку», — вкрадчиво сказала бабушка. «Дверь и откроется». Оборотень, недолго думая, дернул за веревочку. «А-а-а!» — зарали оба, и волк, и бабушка. На бабушку произвела впечатление закрученная штопором коса в руках внученьки, а на внучку габариты и кожаное белье стиля садо-мазо бабули, постукивавшей плеткой по голенищу черного сапога. К колориту старушки добавляли морковные кружочки, облепившие щетинистое лицо. Бабуля за это время успела сделать себе морковную маску. — Ты за мной? — пролепетала бабушка, с ужасом глядя на косу. Волк икнул, и то ли от переживаний, то ли от голодухи грызнул морковку второй раз. «Моя морковь!» — ахнула бабуля. «Самая большая, элитная! Да я тебя сейчас!» «Сейчас прольется чья-то кровь! Сейчас прольется чья-то кровь!» — грянул хор мальчиков за сценой. «Я не ел морковь!» — поставил лихую точку Серго великолепнейшим сопрано, незаметно откидывая в сторону огрызок. Бабуля не поверила, сцапала оборотня за шкирку и под хохот зрителя вместе с косой затащила в домик. «Сейчас прольется чья-то кровь! Сейчас прольется чья-то кровь!» «Да ты не девочка!» — послышался рев бабушки из домика, а за ревом последовал удар хлыста. «Ну, мальчик, ты попал!» И вновь закрылся занавес, зазвенел колокольчик. «Антракт!» — объявил господин Бине. Зрители загомонили и начали покидать свои места. Все потянулись к приготовленному радушным хозяином замка буфету, на ходу обсуждая триллер Гаврилы Великолепного. В отдельном зале, примыкающем к театру, для зрителей был накрыт самый натуральный шведский стол. Денис окинул взглядом свою труппу. На лицах артистов сияли довольные улыбки, хотя выступать пришлось в непривычном для артистов цирка амплуа, они справились, успех был налицо. Вот только одного лица в своей команде Денис не заметил. Алекс испарился, и юношу это напрягло. «Блин, он же собирался мочить огоньки в антракте», — вспомнил Денис и кинулся на выход. «Только бы успеть, только бы этот киллер недоделанный не взялся среди бела дня гасить гостей графа де Фейсбука. Все-таки невидимость — огромный плюс». Денис вихрем пронесся по залу со шведскими столами, элегантно лавируя между гостями. Киллера среди гостей с лука не наблюдалось. Тогда ликвидатор начал нарезать круги по коридорам замка в непосредственной близости от театра, и ему, наконец, повезло. В одной из галерей замка он увидел собеседников Фионы. Баронет в коричневом камзоле с друзьями шел по коридору, а навстречу ему двигался напомаженный Алекс, усердно виляя бедрами на ходу. Он так глубоко вошел в сценический образ, что даже за пределами сцены из него не выходил, подтачивая пилочкой ногти на ходу. Баронет и его друзья, ожидая королеву, представление пропустили, а потому теперь с недоумением и долей брезгливости смотрели на гламурного господина с подведенными бровями в одежде капитана стражи, который пер прямо на них, не собираясь сворачивать в сторону. «А что, противные, не скажете хорошему мужчинке, где здесь туалет?» Грассируя голосом, спросил Шарль, приближаясь к баронетту и его друзьям практически вплотную. «Иди отсюда, педри!» Договорить друг баронетта не успел. Шарль взорвался вихрем молниеносных ударов. Удары были такой силы, что всех четверых расшвыряло в разные стороны. И баронет с друзьями рухнули на пол, отключившись еще в полете. У Дениса глаза полезли на лоб. Чего-чего, а такого он от сказочника не ожидал. А Шарль с кинжалом в руке уже сидел верхом на баронетте, который, как понял Денис, и был одним из огоньков. Юноша рванул вперед, с ужасом понимая, что уже не успевает. Шарль резко ухнул, нанося удар, но нож застыл в паре сантиметров над грудью баронетта и дальше не пошел. Ни магия и ни невидимая броня остановила удар. В глазах сказочника застыла такая вселенская тоска, что Денис понял, Шарль не мог переступить черту, лишая жизни человека. Но стал весь красный от натуги, борясь с собой. Денис притормозил, с умилением глядя на его потуги. Алекс выудил из-за пазухи флягу с гномьей водкой, хлебнул для храбрости и сделал еще одну попытку. На этот раз ликвидатор решил вмешаться и перехватил руку сказочника, пытающегося нанести очередной удар. «Кто здесь?» — завертел головой Шарль. «Алекс, ты что, охренел?» — проявился в воздухе Денис. «Фу, это ты, шеф? Ты что, всерьез хотел его убить?» «Ага», — сник сказочник. «Зачем?» «Так это же огонек. Если не гасить, темный мастер его против тебя использует. Ему новые сказки карты путают, потому он их и запретил. Только вот эту про огоньки заставил на себя работать». И тут из приоткрытого рта лежавшего в беспамятстве баронетта выплыл огонек. «А ты этот огонек просто задуть не пробовал?» «А это идея!» Алекс дыхнул на огонек свежаком, и тот разгорелся еще ярче. «Да куда ты со своими спиртными парами?» — всполошился Денис. «Иди отсюда, алкаш несчастный!» Юноша дунул на огонек, и он погас. «В следующий раз сказки своего конкурента внимательнее читай», — наставительно сказал Денис, сдергивая тщедушное тело Шарля с баронетта. «Чтобы уничтожить огонек, не надо убивать людей. Огонек можно просто задуть. Дай сюда пузырь».